Здоровье никогда не подводило его. Молока и сметаны хватало, рана на ноге за месяц кое-как зажила, лишь слегка напоминала о себе при ходьбе. Он все больше начинал думать о том, как быть дальше, особенно когда узнал, что после летних успехов немец неожиданно застрял под Москвой. И несмотря на то, что трубили, будто большевистская столица со дня на день падет, рыбак думал, наверное, еще подержится. Москва не Корчевка, защитить ее, пожалуй, сыщется сила. А тут объявились дружки, такие ж, как он, окруженцы, кто, выздоровев от ран, кто, просто оправившись по хуторам и селам от первого шока разгрома, начали сходиться, договариваться, повытаскивали припрятанное оружие, решили, надо подаваться в лес, сколько можно сидеть по крестьянским закуткам возле добросердечных молодок, нерасписанных и невенчанных деревенских жен, и пошли. Невеселым было его прощание с Корчевкой. Правда, он не стал, как другие, обманывать, или еще хуже, уходить тайком, объяснил все, как было. И, к удивлению, его поняли, не обиделись и не отговаривали. Зоська, правда, всплакнула, а дядька Хрем сказал: «Раз надо, так надо, дело военное». И он, и тетка Ганулия собрали его как сына, которого у них не было. Рыбак пообещал давать знать о себе и наведываться при случае. Однажды и наведался, в конце осени. А потом стало далеко. А главное, не тянуло. Наверное, отвык, что ли. А может, не было того, что привораживает всерьез и надолго. А так появилось, перегорело и отошло. И он о том не жалел, собой был доволен. Не обманывал, не лгал, поступил честно и открыто. Пусть люди и судят, как знают, его же совесть перед Зосей была почти чистой. Он не любил причинять людям зло, обижать невзначай или с умыслом, не терпел, когда на него таили обиду. В армии, правда, трудно было обойтись без того, случалось и взыскивал, но старался, чтобы все выглядело по-хорошему, ради пользы службы. Теперь злой и измученный простудой сотников упрекнул его в том, что отпустил, не наказал старосту. Но рыбаку стало противно наказывать. Черт с ним, пусть живет. Конечно, к врагу следовало относиться без всякой жалости, но тут получилось так, что очень уж мирным, по-крестьянски знакомым показался им этот Петр. Если что, пусть его накажут другие. В избе, пока шел неприятный разговор, у рыбака еще было какое-то желание проучить старосту. Но потом, когда занялись овцой, это его желание постепенно исчезло. В сарае мирно и буднично пахло сеном, навозом, скотом. Три овцы испуганно кидались из угла в угол, одну с белым пятнышком на лбу. Петр словчился удержать за шерсть. И тогда он ловко и сильно обхватил ее шею, почувствовав какую-то полузабытую радость добычи. Потом, пока он держал, а хозяин резал ей горло, и овца билась на соломе, в которую стекал ручеек парной крови. В его чувствах возникло памятное с детства ощущение пугливой радости, когда в конце осени отец вот так же резал одну или две овцы сразу, и он, будучи подростком, помогал ему. Все было таким же, и запахи в скотном сарае, и метание в предсмертном испуге овец, и терпкая парность крови на морозе.